Глава пятая. В нижней части съезда у знака «Стоп» двое мужчин дрались из-за бочонка пива. Если бы Клаю задали соответствующий вопрос, он бы ответил, что бочонок этот, скорее всего, позаимствован из винного магазина гигантских скидок мистера Бига. Теперь он лежал позабытый, помятый, сочащийся пеной у оградительного рельса, тогда как двое мужчин, оба мускулистые, и оба в крови лупили друг друга кулаками. Алиса тут же прижалась к Клаю, а Клай обнял ее. Но что-то в этих драчунах скорее радовало, чем пугало. Оба были злыми, чего там, в ярости, но не безумными. Не то что люди в городе. Одному из мужчин, лысому в куртке кельтов, бостонские кельты — профессиональная баскетбольная команда, удался отменный удар, разбивший противнику губы и уложивший на землю. Когда мужчина в куртке кельтов двинулся на лежащего, тот отполз от него подальше, потом поднялся, продолжая пятиться. Сплюнул кровью. — Бери его, чтоб тебя! Выговор у него был бостонский. — Надеюсь, ты им подаришься. Лысый в куртке кельтов сделал вид, что сейчас бросится на него, и второй мужчина, развернувшись, побежал по съезду к шоссе один. Куртка кельтов уже начал нагибаться за своей добычей, когда увидел Клая, Тома и Алису, и тут же выпрямился. Их было трое, на него одного. Ему подбили глаз, кровь текла по щеке из надорванного уха. Но Клай в слабом отсвете пожара в ривере не видел страха на лице лысого. Его дедушка, — подумал Клай, — сказал бы, что чует ирландский дух. И, конечно же, вывод этот хорошо согласовывался с зеленым трилистником на спине куртки. Трилистник — эмблема Ирландии. — Чего уставились, вашу мать? — спросил он. — Ничего. Просто проходим мимо, если вы не возражаете, — миролюбиво ответил Том. — Я живу на Салем-стрит. — Вы можете идти, что на Салем-стрит, что в ад, мне без разницы, — пробурчал лысый мужчина в куртке кельтов. — Все еще свободная страна, не так ли? — Сегодня, — переспросил Клай. — Слишком свободная. Лысый обдумал его ответ и коротко хохотнул, но без особого веселья. — Что, вашу мать, случилось? Кто-нибудь знает? — Это мобильники, — ответила Алиса. — Они свели людей с ума. Лысый поднял бочонок. Управлялся он с ним легко, развернул так, чтобы из пробитой дыры больше ничего не текло. Гребаные штуковины! Никогда с ними не связывался. Переходящие минуты! Что за хрень? Переходящие минуты — тарифный план, при котором неиспользованные в этом месяце минуты переходят на следующий. Клай не знал. Том, возможно, знал, у него-то мобильник был, но Том промолчал. Наверное, не хотел продолжать разговор с лысым. Не самая, между прочим, плохая идея. Клай подумал, что лысый многим напоминает не разорвавшуюся гранату. — Город горит? — спросил лысый. — Так? — Да, — кивнул Клай. — Не думаю, что в этом году кельты сыграют на флит. Флит-центр — основная спортивная арена Бостона. — Да хрен с ними! — отмахнулся лысый. — Док Риверс даже инвалидов не смог бы тренировать. Риверс Глен, Док Энтон, известный игрок и тренер. Он стоял, наблюдая за ними, с бочонком на плече. По щеке текла кровь. Но теперь воинственность в нем поубавилась. На лице читалась чуть ли не безмятежность. «Идите, куда шли! Но я бы не оставался надолго так близко от города. Станет хуже, пока дело не пойдет на лад. Во-первых, пожаров будет гораздо больше. Вы думаете, все, кто ломанулся на север, не забыли выключить газовую плиту? Я в этом сильно сомневаюсь. Они двинулись дальше, но тут же Алиса остановилась, указала на бочонок. — Он ваш? — лысый рассудительно посмотрел на нее. — В такие времена кто знает, чье еще, булочка моя? Прошлое тю-тю, остается только настоящее и, возможно, будущее. Сегодня он мой, а если в нем что-нибудь останется, он, возможно, будет моим и завтра. Теперь идите, поговорили и будя. — Счастливо! — Клаев скинул руку. — Не хотел бы я быть тобой, — ответил лысый без тени улыбки, но тоже вскинул свободную руку. Они миновали знак «Стоп» и перешли на противоположную сторону, как предположил Клай, Салем-стрит, когда лысый крикнул вслед: «Эй, красавчик!» Оба Клай там обернулись, потом посмотрели друг другу в глаза, и губы разошлись в непроизвольной улыбке. Лысый с бочонком превратился в темный силуэт на поднимающемся к шоссе пандусе. Он мог бы быть и пещерным человеком с дубинкой на плече. — Где теперь эти психи? — спросил лысый. — Вы же не скажете, что не все передохли, так? Потому что я в это ни хрена не поверю. — Это очень хороший вопрос, — ответил Клай. — Ты прав, твою мать, очень хороший. Береги эту маленькую булочку. И, не дожидаясь ответа, мужчина, который победил в битве с бочонок пива, повернулся и растворился в темноте.